Глава 20. Поздно вечером мы опять оказались на купеческом складе, дополнительно захватив с собой металлоискатель. Проверили все коробки и перетрясли одежду и ткани, но сейфа и карты нигде не было. И тогда я предложил проверить под металлическим коробом сейфом. Конечно, я мог бы и раньше это сделать, но молчал до поры до времени по нескольким причинам. Когда перед началом поиска я вновь осмотрел короб, понял, что обнаружить что-то под ним руками или тонким предметом невозможно из-за отсутствия у него ножек. Перевернуть сейф не хватало сил. Мы в прошлый раз не смогли вдвоем даже сдвинуть его с места. Я стал сомневаться, что вообще возможно было под него что-то положить. Но когда больше вариантов не осталось, я рассказал Краснощекову о разговоре двух парильщиков. «Хитро», — повторил он вслед за мной и теми мужиками. «Это мысль». Краснощеков подошел к сейфу и стал его внимательно разглядывать. Когда он обошел его несколько раз, потолкал со всех сторон и остановился, я не выдержал и подошел к металлическому коробу. После наружного осмотра мне захотелось его прощупать изнутри, так как что-то увидеть через две небольшие дыры, которые мы в нем проделали, было крайне сложно. Мои пальцы сантиметр за сантиметром прощупывали поверхность, пока я не почувствовал едва заметную разницу слева в нижней части. Мне показалось, что я обнаружил небольшой квадрат, который излучал другую температуру. Я попросил Краснощекова проверить мои ощущения, но он ничего не заметил. «Давайте я попробую», — предложила Антонина. «Что я должна найти?» Она посмотрела на меня. «Я не знаю. Просто мне показалось, что в этом месте, — я показал на сейф, — имеется какая-то разница в ощущениях. Собственно, это вы и должны подтвердить или опровергнуть». Пальцы Антонины легко пробежались по противоположной стенке, затем медленно приблизились к обозначенному мной месту и остановились. «Здесь что-то есть», — уверенно заявила она. «Подождите». Антонина замерла, по-видимому, прислушиваясь к своим ощущениям, затем взяла молоток и резко ударила внутрь сейфа. Послышался скрежет и звук «уф», как будто раскрылся парашют. Сейф дернулся и приподнялся на несколько сантиметров. Возможно, там был спрятан какой-то стопорный механизм, который удерживал тугую пружину и фиксировал положение короба. Под ящиком оказался завязанный жгутом черный кожаный мешок, в котором был конверт из плотной бумаги и в нем карта-схема. Мы ее разложили на верхней стенке короба, на ней чернилами был обозначен проход от дома второго до первой аптеки на улице Дзержинского. От него разбегались дорожки к магазинам на Урицкого, «Тысяч мелочей», «Детский мир», «Адидас», а на Пролетарской к магазинам «Эльдорадо» и к дому, где стоял раньше сгоревший пассаж. Конечно же, кроме пассажа, я привожу современные названия улиц и магазинов. В месте, где находились мы, были обозначены складские помещения, но клад там не значился. «Не может этого быть!» — возмущалась Антонина. «Прадед не мог обмануть сына перед смертью. Это грех. Клад должен быть указан на карте. Посветите получше». Но как мы не смотрели, никакого обозначения не нашли. Нашему огорчению не было предела. Уставшие, мы присели возле сейфа и разлили из термоса чай. «В итоге мы нашли карту подземных ходов, и это уже большое достижение», — утешал как мог Краснощеков. «Теперь есть серьезное доказательство, что в XIX веке существовало сообщение между домом и магазинами купца. Антонина, не расстраивайтесь. Я решил отдать вам свою долю из причитающегося нам вознаграждения за найденные ценности». «И я сделаю то же», — поддержал я Краснощекова. «В конце концов, мы подрядились только разобраться с привидениями, а нашли подземелья, которые станут украшением нашего города». У Антонины стали мокрыми глаза. «Спасибо, друзья мои. Но мне не нужны ваши пожертвования. Мы вместе нашли ценности, и я хочу честно ими распорядиться. Тем более, что в нашу семью попадет половина выплаты. Я расстроилась не из-за денег, а из-за утраты своей мечты. Я всегда была Золушкой, которая ждала своего принца, а он не приходил. Потом неудачное замужество. И вот появился свет надежды, подарок судьбы. Я как будто попала в сказку. Тайные ночные визиты во дворец, поиски клада, путешествия под землей. И была бы прекрасным финалом находка клада, завещанного прадедом. Такое даже в кино не увидишь. И вот она замолчала. давайте будем собираться». Слушая ее, я невольно взял карту и, не вставая, стал еще раз разглядывать ее в надежде найти какой-нибудь знак, указывающий на клад, но тщетно. Мощный луч фонаря просвечивал плотный лист насквозь, и я обратил внимание, что карта с обратной стороны запачкалась. По-видимому, когда мы вскрывали короб, с дисковой пилы на нее упала капля масла. Я перевернул карту и хотел промокнуть своим носовым платком, но это оказалось старое чернильное пятно. Тогда я направил луч на него и увидел, что оно проецируется на склад в помещении с тканями. «Вы тихо сходите с ума?» Сквозь слезы засмеялась Антонина, наблюдая за мной. «Мне кажется, я что-то обнаружил». «Что именно?» — спросила она скептически. «Чернильное пятно на задней стороне карты, которое при освещении проецируется на складское помещение. Посмотрите сами». Краснощеков и Антонина направили свои фонари на карту, которую я держал, и пятно исчезло. «И где?» — раздраженно спросила Антонина. «Где ваше пятно? Оно вам уже мерещится, молодой человек. Уберите свои фонари», — попросил я. «Смотрите». Направив луч своего фонаря слегка под углом к карте, я высветил пятно, которое располагалось в помещении с тканями в правом углу возле наружной стены, немного пересекая ее. «Видите? Карта плоская», — сказал Краснощеков. «И если таким образом обозначен замурованный клад, трудно понять, на каком уровне стены он может быть спрятан». «Точно!» — восхитилась Антонина. «Это клад!» — она вскочила с места. «Так чего же мы ждем? Не будем гадать. Пойдемте проверим». Мы внимательно осмотрели кладку, но признаков, указывающих на какие-нибудь более поздние работы после строительства стены, мы не обнаружили. Кирпич без изменений структуры, формы и целостности был уложен строго по линиям, без разрывов швов. Металлоискатель также ничего не показал. Уставшие, расстроенные, мы с Краснощековым присели на поддон. «Ну, миленький, еще немного, давайте поищем», — уговаривала нас Антонина. «Проверьте другие стены». Мы проверили все стены этого помещения, перешли в другие, но нигде металлоискатель не издал ни одного звука. Антонина нервно наблюдала за нами, затем не выдержала и заплакала. «Вы же обещали найти!» Она, всхлипывая, подошла к Краснощекову, глядя с надеждой в его глаза. «Вы обещали! Слышите? Вы обещали!» Она присела на ткани и заплакала, причитая. «А если на карте клад обозначен не в стене, а в полу?» — спросил я. «А что?» — воодушевился Краснощеков. «Может быть». Нам пришлось перекладывать ткани с поддона, который стоял как раз на том месте, куда проецировалось пятно на карте. С первого взгляда можно было понять, что на данном участке пола дополнительно производились какие-то работы. Металлоискатель подтвердил наши подозрения. На его жидкокристаллическом дисплее загорелась надпись «Золото», которая сопровождалась протяжным высоким звуком в наушниках в квадрате метр на метр. Клад лежал в кирпичном коробе, прикрытым несколькими широкими, слегка потрескавшимися каменными плитами, которыми был вымощен пол. В 11 завязанных тесьмой кожаных мешочках находились царские золотые червонцы, по 100 штук в каждом. 12-й был неполный. Антонина присела на пол рядом с мешками, раскрыла один и высыпала его содержимое, завороженно разглядывая монеты. На ее лице была счастливая улыбка. По щекам текли крупные слезы.